я не стала звонить ей, чтобы доложить об обеде с Питером. Ее недовольство усилилось, когда я рассказала о появлении Эдвардса. Правда, не настолько, чтобы не отдать мне ванильное капучино, стаканчик которого она предусмотрительно для меня принесла. Пробравшись через каменно-стеклянный каньон холла, мы с Трисси и нашими карамелизированными кофе оказались возле лифта. Нам нужно было поскорее подняться наверх, и не потому, что мне не терпелось приступить к работе, а потому, что Трисия должна была встретиться с Ивон по поводу похорон Тедди. Ивон терпеть не может, когда ее заставляют ждать, а мне не хотелось лишний раз портить ей настроение. Конечно, когда ее придут арестовывать, это тоже испортит ей настроение, но это совсем другое. Сейчас прежде всего надо было успокоить Трисию и завершить мое повествование, но так, чтобы все мои секреты не стали известны людям, едущим вместе с нами в лифте. «Мне показалось, что так будет правильно», — прошептала я, косясь на сонные лица окружающих. К счастью, я никого не узнала, но никогда не угадаешь, кто знаком с кем-то из твоих знакомых. «Ох уж эти твои правильные поступки! Они тебя доконают, а меня сведут с ума». «В какой последовательности?» «Одновременно». Несколько взглядов обратились в нашу сторону, но не стали задерживаться. Похоже, людей не столько интересовало содержание нашей беседы, сколько раздражал сам факт, что мы разговариваем. Тем лучше. Некоторое время Трисия в напряженном молчании изучала содержимое своего стаканчика и вдруг гораздо громче, чем следовало, произнесла. Да и поцелуй, наверное, был так себе. Теперь уже все взгляды были устремлены на нас. Мне даже не нужно было этого видеть, я чувствовала. Еще я чувствовала, как заливаюсь краской, словно школьница. Только хорошие манеры помешали мне придушить мою дорогую подругу прямо в лифте на глазах у свидетелей, поэтому я, стиснув зубы, дождалась, пока лифт не поднял нас на 11-й этаж. «Поцелуй был просто потрясающий», — уточнила я, когда мы подходили к моему столу. «Тогда зачем было его отпускать?» Ты же знаешь, как должна себя вести настоящая леди. Он что, собирался позвонить твоей мамочке и доложить о твоем поведении после того, как утром вылезет из твоей постели? Трисия, просто это был неподходящий момент. Она мгновенно потеряла боевой настрой. Трисия — настоящий романтик, который хорошо знает основополагающие принципы, например, что момент обязательно должен быть подходящим. «Почему же ты сразу не сказала? Теперь мне все ясно». И она чокнулась со мной кофейным стаканчиком. «Мир». После чего я благополучно припроводила Трисию в офис Ивон, где остановилась возле стола ее секретаря. Я не собиралась начинать свой день, отвечая на вопросы, поэтому нуждалась в передышке. «Фред, теперь ты ею занимайся». Трисия, как всегда, образец благовоспитанности, протянула Фреду руку. «Доброе утро, я Трисия Винсент. У меня назначена встреча с Ивон». Фред Хакстром — симпатичный коротышка, который занимает весьма неблагодарную должность, отлично это понимает. Более того, он старается, чтобы об этом не забывали и окружающие. Фред помешан на Трумэне Капоте, что иногда кажется очень милым, а иногда раздражает. Очки ему очень идут, а если человеку нравится круглый год в Нью-Йорке ходить в льняном костюме,